Ионов дозвонился до Шепеля и огорчился. Оказывается, на похоронах собирается быть один из заместителей министра внутренних дел, который когда-то учился вместе с Ланским в адъюнктуре и в те времена крепко дружил с ним. Узнав об этом, научная и педагогическая общественность зашевелилась. Во всяком случае, та ее часть, которая до сих пор служила и, стало быть, помнила и Ионова, и Шепеля. Ну как же, быть на одном мероприятии с замминистра, иметь возможность, если повезет, быть лично представленным высокому руководителю или напомнить о себе, это дорогого стоит. Я вас понимаю, Евгений Леонардович, но придется ехать. А ты сам-то как? Да куда ж мне деваться, вздохнул Шепель. Это как раз тот редкий случай, когда между вами и мной нет никакой разницы. Все вместе работали. Один поедешь или с Кирой? Один. Мне еще хуже, чем вам. Те, кто нас помнит, знают и про то, что она уходила к Мише. Могу себе представить, как они будут на меня смотреть и судачить шепотом. Да ладно, Евгений Леонардович, что я, мальчик? Мне уже 55 стукнуло. Переживу. Вам легче. В силу вашего почтенного возраста вы можете прямо с кладбища домой возвращаться, а мне еще на поминках сидеть. Ионов улыбнулся. Ну что ты, Дима, разве я тебя брошу? Вместе посидим, помянем Мишу Ланского. Кто из наших будет? Шепель назвал несколько фамилий. Ну что ж, вот и ладно. Конечно, Дима прав. 80-летний профессор Ионов вполне может не ехать на поминки. Все отнесутся к этому с пониманием, но не надо, нельзя отрываться от молодежи. Упустил что-то, Евгений Леонардович, упустил. Позволил трещине сначала возникнуть, потом расшириться. Но, может быть, еще не поздно. Еще есть возможность сделать так, чтобы трещина не превратилась в непреодолимую пропасть. Или уже нет? С момента обнаружения трупа Милены Погодиной прошло 2 суток, и пора бы уже докладываться начальнику о ходе работы. Но почему-то Большаков Настю не вызывал и ни о чем не спрашивал. Забыл, что ли? Или считает это дело не таким уж и важным? Вполне возможно. Будь на месте начальника отдела прежний шеф Афанасьев, ход его рассуждений можно было бы просчитать. Все-таки за несколько лет совместной работы Настя Каменская кое-как приноровилась к его стилю руководства и могла заранее предсказывать, как он себя поведет. А о новом начальнике она не знала пока совсем ничего, кроме того, что он ведет себя более чем странно. 3 вечера подряд, приходя домой после работы, она не давала покоя мужу, снова и снова проговаривая вслух все события последнего времени и требуя от Леши, чтобы он ответил, что это значит. Так маленькие дети, полностью полагаясь на всезнание и всемогущество взрослых, требуют у них ответы на самые разные вопросы, даже такие, которые ответов не имеют по определению. Почему небо голубое, а не зеленое и не коричневое? Почему у зайчика 2 уха? Почему у собачки 4 лапки, а не 8? Почему Константин Георгиевич Большаков такой, каких не бывает? Чистяков добросовестно и внимательно выслушивал Настины стенания, вникал в каждое слово, в каждый нюанс, что-то уточнял, высказывал предположения, большинство из которых Настя отметала сходу. Остальные же они подробно обсуждали до глубокой ночи. Не приходили ни к какому результату и ложились спать, чтобы потом, еще долго, лежа в постели, продолжать полушепотом разговаривать. Все о том же Большакове. В четверг утром Константин Георгиевич наконец попросил Настю зайти к нему. — Что у нас с Павлом Седовым? — спросил он. — Есть какое-нибудь движение? — «А я уж думала, что вы забыли», — усмехнулась Настя. «Я не забыл», — очень серьезно ответил начальник и без улыбки посмотрел на нее. «Но я не считал возможным требовать от вас отчета, пока не выполню свое обещание». «Это еще что?» — Настя непроизвольно нахмурилась. Снова загадки. Сегодня утром спокойно и все так же серьезно, продолжал Константин Георгиевич, подписан приказ о вашем назначении на вышестоящую должность. Я вам это обещал. И теперь имею полное моральное право спросить о Седове. Так что там? Ничего себе! Неужели ему удалось пробить ее назначение, несмотря на яростное сопротивление руководства? Вот фокусник-то! Спасибо! Машинально пробормотала она, не зная, радоваться или огорчаться. Конечно, это здорово, что ее повысили. Теперь у нее появилась реальная возможность в течение ближайших месяцев получить звание полковника, и она сможет еще несколько лет работать в органах, не мороча себе голову проблемой перехода на другую работу. А с другой стороны, все становится еще более непонятным. Когда Юрка Коротков объяснял ей во вторник утром механизм аппаратной игры, затеянной Большаковым, ей казалось, что все более или менее ясно, хотя и ужасно противно. А теперь опять никакой ясности.